Глава 5. Все в этом мире так или иначе меняется. Все относительно и непостоянно. Грань между реальностью и иллюзией расплывчата и незаметна. Феллис, старый учитель. Штаб магической разведки пустовал. Все давно разошлись по домам. Я сидел в кресле у камина с большой чашкой горячего чая в руках и размышлял. Я думал о том, как же быстро все может измениться. Еще недавно мне казалось, что в храме истины работают одни снобы, а теперь я вдруг испытываю необъяснимую симпатию к этому месту. Еще недавно я считал напарника неумехой, а тот оказался способным боевым магом. Еще недавно я думал, что разгадка тайны всего в нескольких шагах, а она только отдалялась от меня. Еще утром я понятия не имел, во что превратится обычный рабочий день. Незаметно для себя я уснул. Мне снилось, будто я падаю неизвестно куда, а на меня с сочувствием смотрит капитан Измар Берг и, сукаризный, настоятель Эрин Тис. Я нахожусь в полной темноте. Сквозь меня пролетают пули магической винтовки, черно-фиолетовые черепа разбиваются о стену пьяного гуся, тело стрелка высыхает, рассыпается и исчезает. На смену ему приходит невнятная тень в темном облачении, и я слышу насмешливый шепот: «И все-таки ты принадлежишь тьме». Утро не задалось. Меня разбудили громкие голоса. Маги наперебой поздравляли Тарена. Вспомнив вчерашнее приключение, я мгновенно избавился от ночной дремы. Увидев, что я проснулся, все тут же переключились на меня. Окружив кресло плотным кольцом, они требовали подробностей вчерашней истории. В отличие от Тарена, мне лишнее внимание было ни к чему. Сославшись на дела, я шмыгнул за дверь. Тарен догнал меня у городского фонтана. «В следующий раз не рассказывай о таких делах всей разведке», – посоветовал я. «Слухи распространяются быстро, а паника в городе не нужна». Мне стало жутко при мысли о том, что история о таинственной силе, оживляющей мертвых, распространится по мирному вечноцвету. Тарен начал оправдываться, но я досадливо махнул рукой. Слушать пустую болтовню не было никакого желания. «Капитан вернулся», – перебил его я. «Нет», – коротко ответил Тарен, – «но гонец принес письмо». Он протянул конверт со знаком магической разведки. От письма пахло тревогой. Вскрыв конверт, я принялся читать вслух. «Рис, дело не терпит отлагательств». Осмотрев клинок, совет магов пришел к выводу, что меч судьи – подделка, а в разрушении библиотеки замешаны последователи темной магии. Поручаю вам с Тареном незамедлительно отправиться на Хрустальные острова и разыскать мастера Билля в монастыре Пламенеющего камня. Необходимо выяснить, кто и зачем ввел нас в заблуждение. Я же отправляюсь в Мистхельм, где и буду вас ждать. Пришло известие, что на королевскую библиотеку совершено нападение. Мое присутствие необходимо. Капитан Измар Берг». «Разве мы не должны помогать королю?» — только и смог вымолвить Тарен. Во мне боролись два чувства. Долг детектива, не позволяющий ослушаться приказа, и желание отправиться в первую столицу на помощь Альвару Драконоборцу. «Будем делать, что велено», — ответил я. «Возможно, в стенах монастыря действительно хранятся знания, способные пролить свет на эту загадку». «Итак, сын вождя, собирай вещи», — усмехнулся я. Мы едем к тебе на родину!» Таррен громко и непринужденно расхохотался, но в его карих глазах все еще оставалось сомнение.